Глава 24. Рассказ турка. 1. До запланированной даты нашего побега Айзек Двали навещал нас еще несколько раз. Как и раньше, он отключал невидимые датчики сети, но меня беспокоил один датчик, против которого даже он был бессилен. Мой собственный узел. Если корифею понадобится узнать о происходящем, что мешает ему воспользоваться моими глазами? «Принимать корифея за личность — это ошибка», — успокоил меня Айзек. «Он не сделает того, чего ты боишься». «Но он засел в моей голове». «Да, но не с целью за тобой шпионить. Бдительность — функция сети. Корифей пытается управлять твоими чувствами и подсознанием, но полного подсоединения еще нет. Пока что он может действовать только через других людей. Чтобы с тобой заговорить, он должен воспользоваться чьим-то голосом. Ты думаешь, он может ко мне обратиться? Думаю, он сделает все, что в его власти, чтобы не дать вам сбежать. Наш план был готов во всех мелочах. Он был нехитрый. Эллисон и я порознь поднимаемся на верхний ярус к военным судам. Чтобы попасть в Индийский океан и прошмыгнуть сквозь арку без дозаправки, нам придется выбрать одну из самых крупных машин. Охраны на взлетной площадке не будет. В обществе, подсоединенном к сети, охрана излишня, но нам могут помешать гражданские лица и техники, особенно если в наше намерение проникнет корифей. На борту я попытаюсь справиться с системой управления аппаратом и покинуть на нем стоянку. Если это получится, то в полете можно будет изолировать сам аппарат и мой узел от сигналов, посылаемых из ВОКС-кора. Все это время Айзек будет отвлекать на себя внимание корифея. Хватит ли ему сил, чтобы обеспечить наше бегство, станет ясно по ходу дела. По крайней мере, его участие должно было повысить наши шансы. Айзек встал, чтобы уйти. Перед дверью остановился в нерешительности. Хрупкое дитя и одновременно просветленный монстр. Он с грустью спросил, нет ли у нас каких-то вопросов. Я ответил отрицательно. Эллисон покачала головой. «Будьте осторожны», — сказал он, пытливо глядя на меня. «Чем глубже укоренится узел, тем больше будет знать о тебе корифей. В некотором смысле он уже за тебя взялся и рано или поздно предложит что-то, чего тебе самому хочется. Тебе будет трудно сказать «нет». В оставшиеся часы я тренировался с сетевыми игрушками, предоставленными Оскаром, чтобы убедиться, что могу с ними сладить хотя бы 9 раз из 10. Я уже уверенно владел обычными сетевыми панелями управления в квартире, видеоустройствами, контролем температуры и так далее. Летательный аппарат представлял собой гораздо более сложное устройство, но от пилота ему требовалась только четкая передача намерения. Похоже, я смогу с этим справиться. Затем я поспал часок-другой, пока Эллисон, не отрываясь, смотрела новостную передачу. Убийство фермеров повергло ее в глубокое уныние. Сообщалось об отдельных вспышках насилия в разных местах. Женщина покончила с собой, спрыгнув с высокого яруса вниз. Мужчина пырнул малолетнюю дочь кухонным ножом. Волны противоречивых чувств распространялись так быстро, что корифей не успевал их распознавать и гасить. И это были еще не самые плохие новости. Эллисон растолкала меня и потребовала идти за ней. Я выполз из спальни. В потоке новостей фигурировала свежая съемка машин гипотетиков. В начале сюжета машины гипотетиков ползли по ледяной равнине к берегу моря Росса. Несомненно, они были ближе к нам, чем накануне, но в остальном изображение было обычным. Потом угол съемки стал меняться. Беспилотник продолжил облет, не покидая безопасной зоны. Я сперва не понимал, что он нам показывает, а потом увидел. Внезапно все машины гипотетиков одновременно стали менять форму и пропадать из виду. Уже через мгновение там, где они только что находились, остался только густой серый туман. Камера сделала приближение, пока весь экран не залил туман, неожиданно оказавшийся густым роем мелких гранул. Я прибег к своим сетевым навыкам, поменял шкалу на метрические единицы и обнаружил, что все эти гранулы имеют одинаковый размер, причем довольно внушительный, больше сантиметра в поперечнике. Что только подтвердило мою догадку. Это были те же самые кристаллические бабочки, что напали на авангард экспедиции на земле Уилкса, только в неизмеримо большем количестве. Получалось, что машины гипотетиков не исчезли, а переродились. Необъятный рой кристаллов принял форму стрелы, нацеленной на море. «Они вот-вот будут здесь», — проговорила Элисон и выразительно посмотрела на меня. Я понял, что она хочет сказать «немедленно бежим».